Люди же, сотворенные Богом, и сами творят из разума своего видения мысли и образы. Гость повел руками округло, и Варфоломей подивился тому, какие у незнакомца долгие персты, какие длинные ногти. Верно, не работал ни разу. Вы сами, молодые люди, только что весьма приятно сочиняли или создавали, поправился он, мысленный мир. Из тварного и временного производили духовное и вечное. Ибо идеи, образы вещей, как говорил великий Платон, вечны. Да-да, идеи, они суть ваше создание. А весь окружающий нас мир, увы, ничего не творит, а лишь ждет приложения сил человека. Каковое приложение сил и порождает иногда некоторые неудобства или даже жестокости, или то самое зло, причина которого так заинтересовала вашего братца, кажется, если не ошибаюсь. И вы, достойные молодые люди, я вижу, не тратили тут времени даром, а создавали, а рубили, рушили, то есть творчески изменяли окружающий вас мир, сотворенное и нетворящее, как говорит Иригена. Вопросите себя, зло ли вы приносили миру или пользу? Быть может, лес станет еще гуще расти на этом месте 100 лет спустя, а, быть может, тут образуется с годами зловонное болото? Во всяком случае, лес вам необходим, а значит, была причина, из которой проистекает следствие, а из него новая причина и так далее. Все обусловлено в мире, молодые люди, все имеет необходимую причину свою. Зачем же вмешивать кого-то, Бога или дьявола, или возлагать ответственность на самого человека за то, чему причиною неизбежные и вечные законы бытия? Не надо казнить себя и отыскивать какое-то действенное зло в мировых событиях, молодые люди, не надо. Лучшее лекарство от ваших бед — полное спокойствие совести. Произнесите только «Сия от меня не зависит», и вы почуете сразу, как вам приятно и просто станет жить. И последнее. Незнакомец наклонился к ним и понизил голос до шепота. Последнее, что называет удивительный Иригена в ряду 4 стихий, образующих мир. Это души покойников, несотворенное и нетворящее, по вашим словам, нежить, а точнее мертвецы, уходящие назад в божественный мрак и особенно любезные Господу. Ибо нет ни рая, ни ада, ничего нет, и нет никакого дьявола в мире, ибо Бог, как вы сами недавно изволили заметить, злого не творит. Ха-ха-ха! Раскатился он довольным хохотом, окончив свою речь, и видя смятенное недоумение обоих братьев. И тотчас, словно большая птица с криком и тяжелым хлопаньем крыльев, ломая ветки, пронеслась по темному лесу и исчезла во тьме. Только замогильный мяукающий крик филина жалобно прозвучал в отдалении. «Стефан!» — воскликнул Варфоломей, первым пришедший в себя. «Что это? Кто это был, Стефан?» — требовательно вопросил он. Но мрачен и дик был взгляд Стефана, и ничего не ответил он на братний призыв. Варфоломея словно облило всего загробным холодом. Вздрогнув, он прошептал: «Господи, воля Твоя!» Рука, которую он поднял, чтобы перекреститься, словно налилась свинцом, и ему с трудом удалось сотворить крестное знамение. Мрак уже вовсе сгустился, и деревья стояли тяжелые и сумрачные, сурово и недобро остолпляя вечных губителей своих. «Стефан!» — позвал Варфоломей в темноту. «Почему ты не сказал ему сразу: отойди от меня, сатана?» Глава 9.